7. Действительно он. Я стал незаметно наблюдать Гарсия, хотя в конспирации не было никакого смысла. Кто в такое поверит? Однако дотошные наблюдения лишь подтвердили еще один невероятный факт моей и без того невероятной биографии. Этот мальчуган действительно мой будущий отец. Поистине краб-караб. И кто в таком случае ты, старина Агюст, если человеку, назначенному быть твоим родителем, 3 дня назад исполнилось 9 лет. Что ж, налицо забавная и одновременно жестокая головоломка. Мои уроки основаны на воспоминаниях об уроках отца. В то же время уроки отца, научившие меня видеть красоту живописи, слова, звука, это продолжение моих уроков, данных ему в молодости. И как в таком случае определить, что первей, яйцо или курица? Я часто просил Гарсия задержаться по окончании занятий. С одной стороны, представлялась дополнительная возможность без свидетелей понаблюдать за ним. С другой, мне просто нравились его живые ответы и необычный, в чем-то даже парадоксальный склад ума. Порой к нам присоединялась Тая, и втроем мы незаметно заводили разговоры за полночь. Житейская простота и доверительность рыбацкого семейного уклада избавляли мальчика от родительского нагоняя за позднее возвращение. Отец Гарсия, почтенный рыбарь Алонсо, мой будущий дед, был человек хмурого и крутого нрава. Подолгу дрейфовал в море и воспитанием сына практически не занимался. Супруга Алонсо, мать Гарсия и моя любимая бабушка Аделина, напротив, отличалась живым и веселым темпераментом. Одна без помощи мужа, вечного пловца за рыбацким счастьем, она вырастила 2 сыновей. Гарсия и Борхеса. Младший Борхес оказался неважным рыбаком. Когда ему исполнилось 22 года, он оформил 2-й гражданский паспорт, записался в добровольцы US Army и через 2 года, 8 октября 70 года, погиб во Вьетнаме. Гарсия целый месяц прятал от матери похоронку. Но шило в мешке не утаишь. Как-то раз, уже до смерти деда Алонсо, мой будущий отец ушел в море. И надо же случиться. Приехала в Сан-Педро американская делегация. В присутствии городского собрания бабушки Аделине вручили посмертный наградной лист на Борхеса и медаль за службу во Вьетнаме с пометкой «Вручить родственникам унтер-офицера 1-го класса Борхеса и т.д. в знак отличия за героизм, проявленный им при защите интересов USA в южной акватории азиатского континента». Аделина плакала и на все лады. Даже сутулилась от горя. Когда же через полгода приспело время родиться мне, ее будущему любимому внуку, баба Ада оттаяла, распрямилась и к великой радости домочадцев ожила. Читатель наверняка заметил подвох в авторском изложении. Действительно, автор пишет, что Агюст появился на свет через полгода после смерти Борхеса. Тем самым он незаметно перенаправляет сюжетную линию в то первое, будущее время, о котором читатель наверняка уже не помнит. Да, сочинителю не позавидуешь носить ветхие одежды старика и одновременно попискивать в младенческой колыбели сложно. Ведь с одной стороны время, переступив смерть Борхеса, беззаботно отправилось дальше к дате рождения Агюста. С другой стороны... Внутренний таймер повествования только подступает к печальному событию. И оба действия совершаются, по крайней мере описываются, независимо друг от друга, что по законам диалектики невозможно. Однако не будем забывать, перед нами фэнтези. Если припомнить замысловатые разводы нефтепродуктов в лужах после дождя, 2 вещества как бы существуют, соприкасаясь. Но взаимно не растворяясь, то что нам мешает представить, как 2 различных времени также одновременно сосуществуют друг с другом, являя 2 параллельные реальности? Легко. На библейском языке этот принцип сосуществования 2, даже 3, равновеликих бесконечностей звучит так – нераздельно и неслиянно. Трудная задача вести сюжетную линию через несколько реальностей, каждая из которых претендует на право именоваться сущей в биографии главного героя. Заметим, Агюст является единственным пересечением, общей точкой обеих реальностей. А так как пересечение, даже просто касание друг к другу параллельных понятий или объектов, прямых, множеств и так далее, невозможно, то Агюст есть исключение из правил каждой из реальностей. «Выходит, наш Агюст — это двойная ошибка бытия», — улыбнется читатель. «Этакая прореха в стройной системе мироздания. Ха-ха-ха!» «Что тут скажешь?» «Не ошибка, а эстафетная палочка», — подсказывает автору некто, расправивший над ним крылья. Собственно, этой дискуссии посвящена книга. «Пересечение в любви» — так первоначально называлась рукопись.